Бейрут, район Шия, рынок. 16 июня 1992 года. Тому, кто хочет действительно узнать, что такое Восточный базар, советую ходить на него с проводником, желательно местным и обязательно умеющим торговаться. Только тогда вы узнаете, что такое истинный Восточный базар, что там на самом деле можно купить, по факту, все и за какие цены. Восточный базар, даже если он находится под суперсовременной крышей из поляризованного стекла, как в Бейруте, все равно остается Восточным базаром, местом, где можно как приобрести неземное удовольствие, купить товар за полцены, так и расстаться с кошельком, а то и с жизнью. Запах восточных пряностей кружит голову. Блеск небрежно вывешенных на дверях лавок золотых цепей и браслетов затуманивает разум. Аромат наргила пьянит и манит. Примечание. Наргил — ароматизированный табак, который курят через кальян. Конец примечания. Тут и в самом деле не обойдешься без спутника, который сохраняет трезвую голову и здравый рассудок сам и не позволяет их терять тебе. Бейрутский рынок в Шия был уникальным. Здесь издревле была торговая улица, и богатые торговцы не стали все сносить и создавать ультрасовременный торговый центр. Они взяли и донакрыли всю торговую улицу сверхсовременным куполом из усиленного стекла, а под торговой улицей, вынув миллионы кубометров грунта, создали подземный торговый центр из 4 этажей, первый из которых был на глубине 10 метров под землей. Получился этакий гибрид из древности и современности, а кое-кто даже называл эту улицу одним из чудес света. Ослепительно блестящая в лучах солнца конструкция стеклянной крыши была видна даже из порта. Али, судя по его уверенной манере поведения, бывал здесь уже не первый раз. Он с каменным лицом протискивался сквозь толпу, не обращая внимания на назойливых нищих, гадалок, зазывал, и мне ничего не оставалось, как следовать в кельваторе за ним. Наконец Али свернул к одной из лавок, в которой торговали драгоценностями. Зазывал, а пацаненок лет 10 сразу оживился, схватил его за рукав, но Али только досадливо отмахнулся и что-то строго сказал. «Что здесь?» — тихо спросил я на русском. «Тихо, потому что светиться здесь, как русский, мне не улыбалось. Не потому что здесь не любили русских. Здесь, на этой улице, со всем почтением встретили бы и самого шайтана, заведись у него в кармане лишние денежки. Просто мне не хотелось, чтобы кто-то запомнил, что здесь были русские». Вышел и хозяин лавки, пожилой, осанистый, с длинной седой бородой араб. Поздоровался с Али, как это принято на Востоке, пожимая руку гостя двумя своими руками. Кивнув на меня, что-то коротко спросил. Али ответил, после чего хозяин кивнул и направился вглубь лавки. «Уважаемый Муртади предлагает следовать за ним», — тихо сказал мне Али. «Мы здесь зачем?» «Иди и сам увидишь». А лавочка-то оказалась совсем непростой, как и многое на Востоке, с двойным дном. В подвале, который здесь вообще есть далеко не у каждого строения, оказалась замаскированная дверь, ведущая в другое помещение. Хозяин, прикрыв с собой часть стены, проделал какие-то манипуляции, и целая полка, на которой был сложен запас товара, поползла в сторону. Зайдя в открывшееся помещение, я остановился на пороге и с удивлением присвистнул. Того, что лежало на стеллажах, явно армейского происхождения. Хватило бы, наверное, на пару батальонов. Причем большая часть оружия была армейской, запрещенной к гражданскому обороту. Хозяин снова что-то сказал. «Уважаемый Муртади предлагает дорогим гостям выбрать, что им по душе», — перевел Али. — Слушай, — потрясенно сказал я по-русски, — а он не боится? — Чего? — Ну, полиции там. — Полиции? Муртади платит всем исправникам в городе. Это у него розничный магазин, а есть еще и оптовые склады. А потом, у него негласно соглашение с жандармерией. Он не продает ничего религиозным и национальным экстремистам, а те знать не знают про Муртади. Да и те, кто покупает об этом месте, не сильно распространяются. Понимают, что им придется сюда обращаться еще не раз. А ты как узнал? Да так, на Востоке вообще для своих секретов нет. В разуме я прошелся мимо полок, лихорадочно вспоминая, сколько у меня в кармане денег. Выходило более чем достаточно. Рептильный фонд в полиции был богатым, но вынимать и пересчитывать толстую пачку денег в любой восточной лавке глупо. Наоборот, надо прикидываться бедным, тогда получишь хорошую скидку. Поэтому деньги по совету Али я еще в машине разложил на несколько частей и рассовал по разным местам, усложнив задачу еще и карманникам, которых в этих краях тоже было немало. Оружие было всех видов, моделей и стран, даже из Японии, которая вообще производит в основном для себя и на экспорт ничего не отправляет. Большая часть оружия, это объяснимо, была русской, явно пущенной налево с армейских складов. Дальше, примерно поровну, шли американские и германские образцы. Германские в основном не из самой Германии, а из свободной провинции Богемия, где оружие было основным экспортным товаром. Примечание. Протекторат Богемия. Чехословакия. Конец примечания. Британских и прочих образцов было совсем мало, что и неудивительно. Боевое оружие Британской империи было дорогим по цене и при этом намного уступало русским, германским и американским образцам по своим характеристикам. В отличие от охотничьего, боевое оружие британцы делать так и не научились. Русское оружие отпадало сразу. А жаль. На полке я уже успел углядеть штурм-карабин Драгунова. Самой последней модели. Мощное, надежное и чрезвычайно точное оружие, которым были вооружены практически все стрелки императорского стрелкового общества. Примечание. Штурм-карабин Драгунова. Дело в том, что в империи было запрещено иметь в собственности автоматическое стрелковое оружие тем, кто не служил в армии. А в армии не служили многие, потому что обязательная служба касалась лишь казаков и аристократов. Поэтому частные лица в качестве основного оружия покупали штурм-карабины, мощные полуавтоматические винтовки, часто с современными армейскими прицельными комплексами. Штурм-карабин Драгунова был похож на СВДС, только выпускался со стволами разной длины и с магазинами на 20 патронов. Производились также штурм-карабины Калашникова, Федорова и Токарева. Императорское стрелковое общество – массовое движение в Российской империи, занимавшееся как обязательным обучением детей стрельбе в гимназиях, а обучали всех бесплатно и очень основательно, так и являвшееся объединением взрослых стрелков-неохотников. Для того, чтобы купить штурм-карабин, нужно было вступить в это общество. Для охотников существовало свое, императорское охотничье общество. Охотникам полуавтоматическое нарезное оружие иметь запрещалось вообще. Конец примечания. У меня самого было нечто подобное дома в качестве гражданского оружия, причем сделанное на заказ, вручную, на Ижевской фабрике оружейного мастера Евдокимова. Но нельзя. Оставалось выбирать среди германских и американских образцов. Выбор германского оружия был на славу. Эрма, Маузер, Вальтер, Хенли — только самые распространенные. В большом количестве лежал Маузер, как знаменитые на весь мир снайперские винтовки, состоящие на вооружении и в германской, и в российской империи, так и образцы лицензионного производства. Просто великолепное снайперское оружие, и именно поэтому оно отпадало. Стоило только найти на месте акции снайперскую винтовку Маузера, и сразу станет понятно, откуда ноги растут. доставалось американское оружие, лежавшее на самом дальнем, плохо освещенном стеллаже. Снайперские винтовки стояли вертикально в держателях, и к каждой была прикреплена рукописная табличка с ценой. Медленно пройдя мимо стеллажа туда-сюда, я выбрал два варианта, к которым следовало бы присмотреться поподробнее. Первый отличался каким-то показным уродством. Он больше походил даже не на оружие в общепринятом его представлении, а на инструмент. Зачерненно сталь, прямые линии, рукоятка, как у автомата «Кольт», принятого на снабжение армии САСШ и славящегося своей ненадежностью. Видимо, чтобы у солдата под рукой было что-то привычное и не приходилось переучивать. Для снайперской винтовки спорное решение, но тем не менее. Остальное же внушало уважение. Длинный толстый ствол, оканчивающийся внушительным многокамерным дульным тормозом. Удобный затвор, армейский прицел «Леопольд», установленный в каркасе со стандартными планками, чтобы можно было дополнительно поставить прицел ночного видения или тепловизор. Второй образец больше походил на винтовку. Черный пластиковый приклад, как на обычной винтовке, но складывающийся и с регулируемой щекой. Такой же толстый ствол, дульный тормоз поменьше, чем на первой. Оптический прицел переменной кратности, в отличие от первого. Поверх ствола широкая противомиражная лента. Прицел германский «Цейс», такой же, как и в нашей армии, с переменной кратностью 4 на 16. Быстро осмотрел обе винтовки. Обе под мощнейший патрон 338 «Лапва», который армия САСШ без стеснения совести украла у нас, мотивировав тем, что он изготовлен на базе гильзы их патрона. Впрочем, у нас на стреле был еще более мощный патрон, 338. На вооружение армии не был принят и использовался часовыми стрелками. Первая «Армалайт 30» — стандартная снайперская винтовка армии САСШ, совсем новая, даже со следами консервационной смазки и явно не пристреленная. Вторая «Макмиллан», уже бывшая в употреблении, но, если я что понимаю, в оружии, из нее стреляли максимум 50 патронов, не больше. Стволы обеих в идеальном состоянии, а это самое главное. «Почем?» «Армалайт за 1800 отдам, Макмиллан за 2200». «Однако...» «Ломили не слабо, две магазинные цены». «А почему Макмиллан дороже? Он же в употреблении был». «Так пристрелен же. Уважаемым господам не придется пристреливать самим». «Общаться приходилось через Али. Немного сложнее». «Полторы за Армалайт и договорились». «Здесь не торгуются, уважаемый господин». «А вот это новости. На базаре да и не торгуются». «Али, передай уважаемому господину Муртади, что патрон я могу и не у него купить». Али о чем-то заспорил с хозяином лавки, горячо, эмоционально, как это и принято на Востоке. 1700, если купите 100 патронов к ней. 1750, твердо объявил я, и прицел я хочу именно «Цейс», вместо того, что на ней установлен. Тогда еще 300 рублей вдобавок. 200. Что мне, бой, что ли, с ней вести? Да патроны тут явно не дешевые, и прицел лучше иметь знакомый. И так винтовка незнакомая, приноравливаться к ней придется. После минутного молчания хозяин лавки протянул руку. Договорились.